Глава 7. В склепе стояло гораздо больше 6 кресел, будто ждали большую компанию. Гардин устроился в углу, подальше от членов совета. Они, видимо, тоже были рады, что он не сел рядом, и разговаривали друг с другом шепотом. До Гардина доносились только отдельные слова. Только Джорд Фара казался спокойным. Он вытащил карманные часы и время от времени поглядывал на циферблат. Гардин тоже достал часы, взглянул на них, потом на стеклянный куб, абсолютно пустой, который занимал добрую половину склепа. Этот куб и создавал впечатление необычности. Трудно было поверить, что где-то рядом вот-вот закончится период полураспада радия, упадет рычажок, произойдет соединение, и свет погас. Он погас не сразу, а постепенно. Но это было настолько неожиданно, что Гардин едва не вскочил со стула. Он поднял глаза на потолочные лампы, а когда опустил взгляд, куб уже не был пуст. Внутри его возникла фигура. Фигура человека в инвалидном кресле. Какое-то время человек молчал, потом закрыл книгу, лежавшую на коленях, и заложил страницу пальцем. Улыбнулся. Было полное впечатление, что он живой. «Я Гэри Селдон», сказал человек усталым мягким голосом. Гардин опять чуть было не вскочил, чтобы поприветствовать старика, но вовремя одумался. «Видите ли, я прикован к креслу и не могу встать, чтобы поздороваться с вами», говорил старик. «Ваши бабушки и дедушки отправились на терминус несколько месяцев назад, хотя между нами разница во времени, но с тех пор меня мучает паралич. Я вас не вижу и даже не знаю, сколько вас, поэтому давайте обойдемся без формальностей. Если кто-то стоит, пусть сядет. Если кому-то хочется закурить, я не возражаю. Да и как я могу возражать?» Гардин автоматически потянулся за сигарой, но тут же раздумал закуривать. Гэри Селдон отложил книгу в сторону на невидимый стол, оторвал от нее пальцы, она исчезла. Он продолжал. «Сегодня 50 лет со дня рождения Академии. 50 лет сотрудники Академии не догадывались, чем занимаются, и не должны были знать. Так было нужно. Но сегодня такая необходимость отпала. Прежде всего должен вам сообщить, что Академия энциклопедистов – не что иное, как обычное надувательство». Члены совета зашевелились, зашептались, раздались удивленные и возмущенные голоса, но Гардин даже не посмотрел в их сторону. Гэри Селдон, естественно, тоже. Он продолжал. «Да, это надувательство в том смысле, что ни я, ни мои коллеги не придаем значения тому, выйдет ли когда-нибудь хоть один том. Академия сделала свое дело, ибо именно благодаря ей мы стали обладателями имперской хартии. Благодаря ей мы вытянули с Трентера 100 000 человек, необходимых нам для осуществления наших задач. Благодаря ей все эти люди делали свое дело, пока ход событий не обрисовался до определенных очертаний, пока не стало пути к возврату назад. 50 лет вы трудились над фальшивым проектом, над этим мыльным пузырем. Теперь нет нужды смягчать выражение, и пути к отступлению отрезаны. Теперь вам ничего больше не остается, как перейти к осуществлению более важного проекта, который предназначен для реализации настоящего плана. Для этого мы поместили вас на такую планету и в такое время, чтобы через 50 лет вы подошли к точке, где полностью утратили бы свободу действий. С сегодняшнего дня на многие века вперед путь, по которому вы пойдете, неизбежен. Вас ожидает несколько кризисов. Сейчас наступает первый. Во время каждого из них, как сейчас, ваша свобода действий будет ограничена до такой степени, что вы сможете выбрать один единственный путь. Тот один единственный, который предусмотрен нашими психологами. В течение многих веков галактическая цивилизация разлагается и загнивает. Но осознают это очень немногие. Теперь, наконец, откалывается периферия. И тем самым нарушается политическая цельность империи. Когда-нибудь один из 50 прошедших годов историки будущего назовут годом начала распада Галактической империи. И будут правы. Хотя еще несколько столетий спустя никто не догадается о том, что империя распадается.